Гайхели, Темный Империум, Чумная война. Читает Людмила Паршакова. Седьмая глава. Ночь на борту чести Макрага. Исиле Сулеймании разрешили встретиться с примархом до прибытия в систему Парменион. Она сомневалась, что сможет увидеть имперского регента, если придется ждать до выхода из варпа. Ее корабль был готов покинуть флот, как только они выйдут из Импереев. Он не переживет войну, на которую мчался Рабао Джелиман. Джелиман вызвал ее, когда она спала. Это произошло в конце шестой смены, время, которое примерно считалось ночью. Она немедленно встала, ополоснула рот тепловатой металлической корабельной водой и взяла небольшую стазисную шкатулку для примарха. Встречи с Джелиманом были бесценными, и она покинула каюту, прежде чем привела в порядок униформу. Она бежала по коридору и на ходу застегивала пуговицы. Отведенное для нее время истекало медленно, но неумолимо. Страх потери каждой секунды аудиенции с примархом подрывал самообладание. Честь Макрага ворчала на рябь варпа, корабль дважды вздрогнул очень мягко, напоминая подергивание животного, которое избавлялось от блохи. Путешествие было самым спокойным из всех, что пережила Сулеймания за последнее время. Она присоединилась к Рабауту Джелиману в ничем не примечательном путепроводе. Он казался синей тенью во мраке, более заметный по производимому шуму, чем по виду. Он шагал с терпением машины, направляясь к далекому носу. В своей броне он был похож на воина-робота Легио Кибернетика. Он не уступал им в росте и массе. Если его голова была бы скрыта, как и у них, металлическим куполом, его можно было бы принять за машину. Но лицо было открыто, помещенный в керамид человеческий компонент. Гордое лицо, суровое лицо. Он был гигантом, механическим чудом, сверхчеловеческим полубогом. И все же Джелиман оставался человеком, несмотря на то, что не был им. Она инстинктивно знала, что они принадлежали к одному роду. Забота о ближних прочертила морщины на его лице, на его плечах лежали судьбы всех их. Именно поэтому она не боялась его. Среди жалобного визга и урчания боевых доспехов и лязга ботинок по металлической палубе, и несмотря на ее легкую поступь, примарх услышал приближавшуюся вольную торговку. Он не мог просто оглянуться поверх массивных наплечников военного костюма, поэтому заговорил прямо перед собой, достаточно громко, чтобы она услышала. «Исиле Сулеймании, как идет поиск истины?» Она побежала, чтобы догнать его. Он не замедлил шаг, который, хотя и показался ей сзади тяжелым, был быстрым. Разговаривая, ей приходилось бежать трусцой, чтобы не отстать. «Медленно, милорд», — ответила она и прижала стазисную шкатулку к груди. «Я, наконец, закончила сопоставлять всю информацию, которую мои агенты собрали в последней экспедиции. Приношу извинения, что это заняло много времени, но мое опоздание — признак нашего успеха». «С нетерпением желаю ознакомиться с тем, что у тебя есть». «Это был хороший улов, милорд. Я перешлю материалы в вашу личную библиотеку с началом первой смены. У меня с собой краткий перечень для вас». Она достала компактный инфопланшет из кожаного чехла на поясе и протянула ему. Он взял его, не читая. «Фабиан хорошо тебя обучил», — заметил он. «Хорошо», — согласилась она. «Было бы замечательно увидеть его снова». «Мы все должны служить». «Я делаю это с радостью», — сказала она. «Мне жаль, что приходится встречаться в таком месте», — произнес он, показывая на тесный путепровод. «Я должен полностью использовать все свое время. Я обнаружил, что прогулка к носу помогает сосредоточиться. И иногда мне нравится посещать места без лишней помпы». «Я сказала бы, что это не отвлекает экипаж от работы». «Так и есть», — согласился он. Его ораторский голос наполнил самое обычное утверждение энергии страстного выступления, хотя он говорил размеренно и без драматизма. «Чаще всего для моего собственного душевного равновесия. Слишком много фанфар. Слишком много людей в неудобной униформе отдают честь так, словно от этого зависит их жизнь. Людям нужны их ритуалы, но мне не нужны жрецы, выкрикивающие мои титулы каждый раз, когда я открываю дверь. Откровенно говоря, это раздражает». Она и в самом деле не знала, что ответить на это. «Полагаю, вы готовы покинуть нас, как только мы выйдем из варпа?» «Моя команда в сборе. Мы готовы», — гордо сказала она. «Я не стану спрашивать, понимаешь ли ты всю важность того, что я прошу тебя сделать», — сказал он, все еще шагая и глядя вперед. «Ты слишком умна, чтобы не понимать». «Это риск. Большой риск. Но мой дом заработал свой патент, когда рисковал, и нажил состояние, рискуя еще больше. Не стану же я подводить предков, уклоняясь от вызова. Отправиться в Нахмунд звучит весело. На грани самоубийства». «Веселье – форма оправдания действий, которая никогда не работала на меня». Он улыбнулся, говоря это. «Но твой энтузиазм мне по душе, пусть он и не полностью скрывает тревогу». «Вы сказали, что я умна. Мне и самой нравится так думать, но я была бы клинической идиоткой, если немного не боялась бы». Она прижала стазисную шкатулку еще крепче. Потребовалось много усилий и жизней, чтобы доставить ее к примарху. Ей нужно дождаться подходящего момента, чтобы передать ее, иначе это может оказаться не к месту. Она посмотрела на него, пытаясь прочесть выражение скульптурного лица. «Но если вдруг волнуетесь обо мне, или считаете себя немного виноватым в том, что отправляете меня на верную смерть, это честь». «В прошлом я убил многих людей, оказывая им честь», — серьезно сказал он. «Со мной все будет в порядке», — ответила она. «Я наслаждаюсь этим путешествием, оно невероятно спокойное. В прошлых полетах мой корабль болтала, как жука в банке». «Нахмунд изменит ваши взгляды на спокойное», — мрачно улыбнулся Желиман. «Путешествия в варпе проходят даже легче, чем в дни, когда Император ходил с нами среди звезд», — продолжил он. «Тогда варп казался спокойным водоемом в сравнении с бушующим морем этой невежественной эпохи». «Рабаут», — неожиданно произнесла Исилии. Он искоса посмотрел на нее за обращение по имени. Раньше она позволила себе такое только один раз, и хотя он не упрекнул ее за это, подобное обращение стало для него сюрпризом. «Что?» — сказала она, слегка насмешливо приподняв уголки рта. «Это же ваше имя, не так ли?» «Так», — согласился он, не смягчив голос. «Правда, я наполовину готов поверить, что мое имя — Милорд, или Имперский Регент, или Благословенный Примарх. Последнее я нахожу особенно раздражающим». «Вы считаете мое обращение по имени дерзким?» «Совершенно верно», — с оттенком сухой иронии сказал он. Немного тона полубога ушло из голоса, немного тепла заняло его место. Исили немного смутилась. «Тогда прошу прощения, милорд Желиман». Желиман остановился и посмотрел на женщину. «Я сказал, что это было дерзким. Я не сказал, что не одобряю это, Исили». Его голос еще смягчился, став еще человечнее, и пусть героическое выражение лица совсем не изменилось, но он каким-то образом стал более располагающим. «Я нахожу твою фамильярность приятной. Хорошо, когда напоминают, что я настолько же человек, насколько и примарх. И что бы ты ни слышала, у меня действительно есть чувство юмора». «Я ничего не слышала об этом, милорд». Он рассмеялся. «Не лги мне». Она пожала плечами. «Постараюсь». «Ты в самом деле не боишься меня, не так ли?» Спросил он. «Я нахожу это удивительным, а также печальным. Теперь все боятся меня». Она ослепительно улыбнулась ему. «Полагаю, что должна бояться вас. Но нет, не боюсь. В галактике есть много вещей, которых стоит бояться. Зачем бояться того, кто пытается спасти нас?» Он навис над ней, сдвинул брови, взгляд затенили тучи неодобрения. «Я Рабаут Желиман, примарх, генетически созданный сын Императора Человечества, я мстящий сын, победоносец, клинок объединения, повелитель Ультрамара, я лорд-командующий Имперский Регент, империи дрожат передо мной. Я был создан за 100 веков до вашего рождения, за 1000 лет до возвышения вашего дома. Я сражался с демонами и бросал вызов сущностям, которые называют себя богами. Расы умирали от моей руки. И теперь скажи мне снова, разве ты не боишься меня?» Она посмотрела на него, ее улыбка стала не такой дерзкой, но она все еще гордо носила ее, словно символ. «Теперь, когда вы так сделали, возможно, немного». Желиман вернул ее улыбку десятикратно. Некоторые лица преображались улыбками, но лицо Желимана к ним не относилось. Хотя в нем появилось тепло, оно сохранило выражение вырезанного из мрамора изображения для кинотафа. «Еще больше бесцеремонности», — заметил он, хотя тон был добрым. Он продолжил идти. «Можете называть меня Рабаут, если хотите. Я скучаю по таким признакам простых отношений». «Спасибо, Робби», — сказала она. «Сейчас ты перешла черту». «Мне жаль, милорд». «Почему-то я сомневаюсь в твоей искренности», — сказал он, продолжая улыбаться. «Полагаю, что у тебя есть дело, которое ты хочешь обсудить, и ты пришла не просто проверить пределы моей снисходительности». «Да-да, есть. Насчет Нахмунда. Мне нужно знать все возможное о проходе через разрыв. Я уже обращалась к вашим навигаторам, но вы знаете, какие они замкнутые. Они не будут говорить с моими, аналогично с астрогаторами. На самом деле, никто почти ничего не собирается мне говорить». «Вопрос Нахмунда является особенно деликатным», — сказал Желиман. «У тебя есть моя печать. Она откроет любую дверь. Если этого не произойдет, пришли несогласного ко мне, и мы посмотрим, чьим приказам повинуются». «У меня действительно она есть», — сказала Есили. «Мне просто не нравится размахивать ею, когда вы на расстоянии всего в несколько километров от того, перед кем я ее показываю. Это кажется бестактным. Словно я хвастаюсь». «Понимаю. Это дипломатично. В каждом разговоре с тобой подтверждается правильность моего выбора для Логоса». «Вы хвалите себя или меня?» Он удивленно посмотрел на нее. «Я получу необходимую информацию. Сообщение, которое я хочу, чтобы ты передала лорду-командующему Данте, готово. Его перешлют на твой корабль за час до отлета». «Это очень точно». «Точность – это то, для чего меня создали. Содержание сообщения должно оставаться в секрете, хотя оно зашифровано и запечатано в аннигиляционном контейнере. Всегда найдутся способы добраться до тайны». «Аннигиляционный контейнер?» – изумилась она. «По мне лучше обойтись без этого». «Ты поблагодаришь меня за чистую смерть, если корабль захватят», – сказал он. С этим она не могла поспорить. «Всем известно, что вы собираетесь пересечь границу. Зачем нужна такая секретность?» Он остановился и посмотрел на нее сверху вниз. «Делая общеизвестным то, что я иду в Империум Нигилус, я гарантирую то, что и враг это знает. Однако, я бы предпочел, чтобы он ничего не знал о том, что мне там предстоит делать». «Вы собираетесь идти к Ваалу?» «Это еще предстоит выяснить», — сказал Желиман. «Все возможно». «Вы знаете, но не собираетесь мне говорить». «Знаю и не знаю. Отсюда и необходимость в аннигиляционной шкатулке». Желиман продолжил путь. «А теперь к делу, о котором я хочу поговорить. Расскажи мне о Матьё. Ты ходила увидеться с ним, как я просил?» «В некотором смысле», – осторожно сказала она. «Пожалуйста, расшифруй. В некотором смысле, Есили. Надеюсь, ты не настроила его против себя». «Возможно», — сказала она. «У него есть небольшое убежище в глубинах корабля». «Я знаю. В Mortuus et Monumentum», — произнес Желиман. «Разве это не священное место?» — спросила Исилии. «Священное — не то слово, которое мне по душе. Это был мемориал почтения мертвых, когда-то давным-давно». «Получается, вы не против, что он скрывается там?» «Он человек определенного склада характера. Пока я в курсе, где он, и я не возражаю, чтобы у него было собственное пространство. Он набожный и вдумчивый человек, и я предпочел бы, чтобы он мог где-то привести в порядок свои мысли, чем кипел бы у всех на виду. Полагаю, он нашел монумент святым. Что ты думаешь?» «Не думаю, что он замышляет что-то против вас или желает причинить вам вред». «И по какой же причине он служит мне?» «С тех пор, как я воссоединилась с флотом, я несколько раз разговаривала с ним. Я прочитала о нем все, что смогла найти, изучила то, что он написал, посещала его службы и расспрашивала его коллег. Полагаю, что единственная причина, по которой он служит вам – служить Императору и Империуму. Некоторые сказанные мне вещи заставляют меня думать, что он хочет обратить вас, но не желает причинить вам большего вреда, чем это. Желиман кивнул. Все они хотят обратить меня, эти жрецы. В этом есть риск. Если я буду слишком пренебрегать его воззрениями, то существует опасность, что он выступит против меня. В самом деле? Это не станет первой религией, которая низвергла своего так называемого спасителя. Я могу кое-что у вас спросить? Кое-что дерзкое? Я уже разрешил вам быть дерзкой, Есили. Спрашивайте. Почему он? Почему не кто-то более уступчивый? Мне нужно как-то находить общий язык с простыми людьми, говорить с ними так, чтобы они понимали. Ответил Желиман. Мой последний милитант-апостол был навязан мне и был личностью, слишком принадлежавшей к высшим кругам. Матье свежее, честнее и понимает страдания обычных людей. Он не в стороне от них. Я также знаю, что он стал таким, потому что более набожен и фанатичен. Я понимаю риск. Разве люди не передают свою религиозную преданность ему, а не вам, милорд? Именно этого я и хочу. Мне не нравится быть почитаемым, я иду по очень тонкому пути. Я не могу отрицать божественность Императора. Она слишком глубоко проросла в то, чем стал Империум. Отрицать ее значит вызвать войну. Люди с твоими взглядами встречаются очень и очень редко. Главным образом, потому что нас сжигают заживо, заметила она, поскольку и ее саму ждала подобная судьба, если бы не вмешались агенты Желимана. К сожалению, я в курсе, сказал он. Вы могли бы просто подыгрывать? В некотором смысле я так и делаю, но открытое принятие поклонения сделает меня лицемером. Есть и худшие преступления, чем лицемерие, милорд, сказала Есили. Есть. Но возложение на себя контроля над церковью, когда я стану ее номинальным главой, будет иметь такие же крайние последствия, что и отрицание, раскол на фракции, за которым последует религиозная война. Насколько я понимаю, их было немало за время моего отсутствия, и как минимум я стал бы скованным их организацией. Он снова неожиданно остановился, застав Есили врасплох. Я никогда не буду никому обязан, ни человеку, никому. Решительно произнес он. Я был пленен слишком многими, и меня использовали еще чаще. Я должен свободно продолжить свой собственный путь, или человечество обречено. Стратегия, которую я использую с экклезиархией, является горькой чашей с множеством неприятных вещей, но она должна быть испита. Потому что альтернативы еще хуже. Я должен быть свободным. Вы хотите сказать, что скорее умрете? Угадывание моих мыслей – еще одна дерзость и силе. Но да, я скорее умру. Я не могу позволить себе быть зависимым от чего-то, кроме выживания человеческой расы, даже от идеи, и тем более от веры. Если я стану поддерживать одну или другую фракцию – то стану служить ее целям, а не целям человечества. Моя миссия должна оставаться чистой, столь же чистой, как Великий Крестовый Поход. Это возможно? Он тяжело улыбнулся. Я скажу тебе кое-что. Эти доспехи... Он провел рукой по нагруднику, языки бледного пламени светились на пальцах, когда витиеватый орнамент ловил люмины корабля. Мне сказали, что они сохраняют мою жизнь. Альдари, которая помогала Архимагу Суколу пробудить меня, предупредила никогда не снимать их. «Я видела вас без них», — сказала она и пожала плечами. «Я не смотрю на Альдари, как на лгунов, кем считает их большинство. Но ложь для них значит не то, что для нас. Никогда не помешает сохранять осторожность с Эльдарами». «Не помешает. Я так и делаю». Еврейн не солгала. Она верила, что говорит правду. Альдари никогда не делают ничего, что напрямую не помогает их расе. Они возродили меня не ради человечества, а ради собственной расы. Они рассматривают меня как еще одну фигуру в своей игре против исчезновения. Я не желаю им зла, но я не могу быть их пешкой, как я не могу стать и оружием имперского культа. Она сказала, что сделала так, потому что хочет видеть меня живым. «В любом случае, вы сняли их?» – сказала Сулеймания. Она на секунду задумалась. «Вы сняли их, чтобы бросить им вызов?» «Я никогда и ничего не делаю только по одной причине», — ответил он. «Вызов Эврейн был только одной из них. Мне не нравится, когда мне говорят, что возможно, а что нет. Но главная причина заключалась в том, что я не могу быть Треллом Альдари. Если я позволю себе зависеть от доспехов, что произойдет, если они начнут работать со сбоями или Альдари отключат их? Коул создал доспехи, но сомневаюсь, что он понимает всю полноту работы, потому что многое ему просто продиктовали. Я не хотел насторожить их, и поэтому сам занялся изучением доспехов судьбы. Не стоит думать, что на флоте Примус нет агентов Альдари», — сказал он, предупредив вопрос Сулеймании. «В конце концов, с нами летит один из представителей Эльдорада Ультрана, и есть еще люди и Альдари. Я не обладаю техническими навыками, которые были у некоторых из моих умерших братьев. Доспехи сложны, но я смог понять большинство их процессов и что именно они делали, чтобы сохранять мою жизнь. Эзотерическая варп-технология. Альдари не делают различий между материальной вселенной и варпом, не так, как делаем мы. Также я решил, что если сниму их, то смогу выжить, теоретически. Я говорил с Эльдрадом Ультраном, потому что он единственный из их числа, кому я могу доверять. Я услышал, что он хотел сказать, и сделал свой выбор. Я ждал минуты относительного покоя. Я почти никому не сказал о том, что собирался сделать. Снимать доспехи было болезненно и трудно. Тем более, я не хотел повредить такой замечательный образец военного снаряжения. Кроме того, несмотря на всю решимость, я хотел оставить за собой возможность снова надеть его, если начну погибать. Сняв доспехи судьбы, я почувствовал, что принял верное решение, и когда пришла боль, вера в то, что мои действия правильные, не оставила меня. Не оставила и после того, как сила покинула тело, и нанесенная мне братом Фессалии рана открылась и закапала пахнувшей бессмертным ядом кровью. Я упал. Мое тело поглотило агония. Мой разум пылал, но я держался за единственную мысль. Я не могу умереть. Не в том смысле, что это невозможно, а в том, что я не позволю этому произойти. Когда Фулгрим победил меня в поединке, у меня была та же мысль. Я боялся, что некому будет скрепить Империум воедино, если я умру. Этот страх подтвердился миллион раз. Ставки сейчас намного выше, чем в прошлом. Возможно, это придало мне сил. Он коснулся нагрудника. В царствах мыслей и ужаса, куда я попал, и где пережил множество вещей, которые едва могу вспомнить. Но я проснулся. Я получил свой шрам. Он провел пальцем в перчатке по шее, где тягучая отметка раны Фулгрима выглядывала из-под мягкой подкладки воротника. Я ослабел, но худшее миновало. Я снова надел доспехи и продолжил исполнять свой долг. На той неделе я снимал их каждую ночь, и каждый раз это происходило все легче, пока я не смог обходиться без них и чувствовать себя достаточно сносно. Вам больно, когда вы не носите их? Немного. Не так сильно, как раньше. Важно, чтобы меня видели без них. Имперский регент не должен показывать слабость и зависимость от расы ксеносов. Человечность исчезла из него, когда он произнес эти слова с недоступной для смертного силой. Не исключено, что мое тело восстановилось настолько, чтобы смогло самостоятельно исцелиться, — продолжил Желиман. И что яд в моих венах был всего лишь остатком, с которым оно смогло справиться. Я не знаю, правда это или нет, но скажу вам, что правда. Я не позволю себе умереть. Империуму нужен весь я, без остатка и свободный от влияния других. «Тогда вам не стоит бояться, Матьё», — сказала она. «Возможно и так», — пока. Впрочем, я действительно боюсь церкви». «В эти времена, повелитель, я принимала бы любую помощь, какую могу получить», — заметила Исили. Он покачал головой и снова начал идти. «Я вспоминаю Никею. Это было так давно. Среди моих братьев-примархов существовали разногласия относительно мудрости использования в легионах порожденных варпом сил. Император постановил, чтобы мы отказались от этой практики. Мы нарушили запрет, когда варп-искусство оказалось одним из самых эффективных оружий против армии хаоса. Возможно, принятие веры в мой арсенал станет не более крайним шагом, чем увлечение колдовством как оружием войны». Он замолчал. «Иногда я не знаю, что и думать. Я вижу стратегическое значение, даже необходимость имперского культа, но я не понимаю его и не думаю, что когда-либо пойму. Из всех моих братьев только Ларгар обладал подлинным ощущением духовного. Когда-то он верил в моего отца, как и Матьё. Он был наказан за свою веру. А теперь вариант его религии – неотъемлемая часть государственного аппарата. Ирония настолько черная, что я могу только смеяться над ней. Это ведь Ларгар пал первым, а не Хорус. Ты знаешь об этом?» «Ересь Хоруса произошла очень давно, милорд. Для большинства она всего лишь легенда. Даже я, обладая достаточными привилегиями, чтобы читать материалы, которые собираю для вашей хронологии, почти ничего не знаю о ней». «Этого точно не помнят. Ты знаешь, что Ларгар был прародителем имперского культа?» «Да», — ответила она, петля дурного предчувствия появилась вокруг внутренностей и крепко натянулась. «Я не до талисмара». Он знал, что она принесла. «Ты также знаешь, что если эта информация получит широкую огласку, то вызовет невообразимое потрясение?» «Да», — снова ответила она. Ее рука сжала стазисную шкатулку. Как странно, что он заговорил об этом именно сейчас. Теперь она и в самом деле немного испугалась его. «Я скажу тебе кое-что никому неизвестное. Император приказал, чтобы Ларгар, которого называли Аврелиан, прекратил поклоняться ему. Ларгар не подчинился, поэтому мой отец поручил мне преподать ему урок. Ларгар возвел город, восхваляя императора. Они назвали его монархией, совершенным городом. Мой легион разрушил его. Я не испытал от этого ни малейшего удовольствия. Хотя я и подозреваю, что порча пустила корни задолго до того, как император принял Ларгара под свою руку. Именно мой легион унизил Аврелиана и помог толкнуть его в объятия хаоса». Глаза Сулеймании расширились от изумления. «Вы вините себя в войне? Вы не могли знать, что произойдет?» «Это моя работа знать», — сказал он. «Я был создан планировать. Каждому из моих братьев досталось несколько талантов от самого императора. Индивидуально наши таланты перекрывались. Избыточность, как я полагаю, необходимая в любой системе. Лорд Дорн и я, например, оба унаследовали его способность к стратегии и многовариантному планированию. Дорн был величайшим строителем, чем я когда-либо мог стать, а я намного лучшим администратором. Ни один из нас не увидел, что грядет. Даже Сангвиний, который обладал силой предвидения, уступавшей только самому императору. Думаю, что из всех нас, пожалуй, только несчастный Конрад знал, потому что тоже имел силу видеть будущее». «Ночной призрак?» – прошептала Сулеймания. Желиман кивнул. «Правду ли говорят, что он обладал таким же даром, как и великий ангел?» «Обладал», – сказал Желиман. «И еще был безумен. В ином случае, возможно, всего этого сумели бы избежать, если, конечно, император не планировал все это с самого начала». «Вы и в самом деле так думаете?» Желиман вздохнул. Он казался уставшим. «Исили, ты действительно считаешь, что можешь постичь работу моего разума?» «Нет», — ответила она. «Разумеется, нет. Это невозможно. Я довольно высокого мнения о себе, но вы намного больше, чем человек». «Тогда ты сможешь понять экстраполяцию. Я просто предполагаю. потому что в состоянии понять разум Императора настолько же, насколько ты способна понять мой». Она поморщилась. «Я сказал что-то, что встревожило тебя?» — спросил он. «Это забавно. Я не в смысле смешно, что сегодня в разговоре со мной вы упомянули своего брата Ларгара». Жилиман выгнул бровь. «Почему?» «Вы можете читать мысли?» — прямо спросила она. «Не думаю, что можете, но вы... Ну, вы то, что вы есть». Жилиман мог бы рассмеяться снова, если бы не ее смертельная серьезность, повисшая в воздухе. «Император не наделил меня какой-то заметной психической способностью». Теперь она волновалась. Она быстро отцепила стазисную шкатулку от пояса и протянула ему, пока не передумала. «Я принесла вам это. Как только я узнала, что это такое, то приложила все усилия, чтобы сохранить все в тайне. Только я и Скапон же видели это. Еще Дантон, но он мертв». «Ты не доверяешь своим коллегам?» «Я никому не доверяю», — спокойно сказала она. «Кроме себя и вас». Она продолжала протягивать шкатулку. «Она внутри. Я подумала, что вы, возможно, захотите увидеть ее немедленно. Я была осторожной с ней. Она очень хрупкая. Полагаю, что ей около 10 тысяч лет. Или около того». Он посмотрел на шкатулку. «Вы верите в совпадение?» — спросила она, набирая код на боковой панели замка. «Раньше не верил. Но теперь, имея достаточные доказательства, я рассматриваю любую идею». Крышка шкатулки скользнула в сторону, мягкий стазисный свет осветил лицо Жилимана. Устройство гудело от напряжения, останавливая время. Это был глухой шум с тихим эпицентром, внушающая суеверный ужас тишина неизменности, исходила из середины поля сдерживания. «Не может быть никакого шума, когда не течет само время». Жилиман посмотрел в шкатулку, его взгляд стал жестким. «Где ты достала это?» — тихо спросил он. «На талисмане», — спокойно ответила она. Она посмотрела на книгу внутри, она ненавидела ее. «В вашем отчете говорилось, что ты встретила противодействие», — сказал он. «Инквизиции». Сожаление омрачило взгляд Исили. «За поиски заплачено жизнями». «Я не хочу, чтобы логос историка Верита воевала с Инквизицией», — произнес он. «Что бы ни произошло, это не зависит от вас», — сказала она почти шепотом. «Наша миссия – открывать, их скрывать. Мы противоположны по своей природе. Конфликт между нами неизбежен». Она замолчала, прежде чем продолжила говорить, не желая приумножать проблемы уставшего создания перед собой. «Сколько талантов потрачено впустую. Полагается, что все мы на одной стороне». Она посмотрела ему в глаза. «Надеюсь, вы считаете, что это того стоит?» Жилиман некоторое время смотрел на предмет внутри, прежде чем закрыл шкатулку. «Я давно понял, что управление, как и война, это финансовый баланс, числа которого написаны кровью», — сказал он.